Глава 7. В расположенной над крышей оранжереи было время цветения орхидей рода Катлея. Катлейс моссие. В холодной комнате, первой, куда вы попадали сразу же из вестибюля, простирали свои ветки кусты Одонтоглоссумс. В средней тропической комнате расположились на двух скамьях, загородив весь проход своими двухметровыми корнями, самые нежные и прихотливые Палаенопсис. Но главное шоу во время цветения Моссис ждало вас в третьей комнате. Из 14 различных сортов этого рода орхидей, имевшихся в коллекции Вульфа, моей любимицей была Рейнекиана, вся в переливах белого, желтого, лилового и фиолетового. Но в тот день, проходя мимо, я едва взглянул на них. Вульф был в питомнике, он мыл в раковине руки и одновременно обсуждал что-то с Теодором. Увидев меня, он помрачнел и недовольно пробурчал. «Неужели нельзя подождать?» «Чисто риторический вопрос», — ответил я. «Сейчас без 6:10, и к тому времени, когда вы спуститесь, возможно, уже появится мисс Стэшер. Я подумал, вдруг у вас возникнет желание прослушать мой отчет о встрече с Янгером, прежде чем вы увидитесь с ней. Если нет, то я пойду полюбуюсь орхидеями». «Ладно, давайте, раз уж вы все равно здесь». Я представил ему дословный пересказ. Он не вызвал у него ни вопросов, ни комментариев. К тому времени, как я закончил, он уже успел отмыть руки, почистить ногти и теперь перешел к рабочей скамейке, чтобы повздыхать над горшком, где росло довольно жалкое, все какое-то словно перепачканное растение. «Нет, вы только посмотрите на этот экземпляр!» — жалобно проворчал он. «Где это видано? Сухая гниль в апреле месяце. Такого у нас еще никогда не было, и это просто невозможно объяснить. Теодор уверен, что...» Жужжание внутреннего телефона помешало мне узнать, что же думает по этому поводу Теодор, зато я смог выяснить обстоятельства, огорчившие внизу фрица. «Арчи, вы сказали мне, чтобы я впустил только одну мисс Сьюзен Тэшер. Так вот, она пришла, но с ней еще трое мужчин. Что делать?» «Они уже в доме?» «Ну что вы, Арчи, конечно, нет. Они на пороге за дверью, а там начался дождь». Я пообещал ему немедленно спуститься, сообщил Вульфу, что появилась мисс Тэшер в сопровождении незнакомцев, и сразу же поспешил вниз. Я вообще редко пользуюсь лифтом и уж никогда не втискиваюсь туда вместе с телесами Вульфа. Быстро преодолев 3 пролета, отделявшие меня от прихожей, я прильнул к глазку и убедился, что подсчет фрица оказался совершенно точен. Женщина и 3 мужчин, не видя меня, смотрели в мою сторону и терпеливо мокли под апрельским дождиком. Мужчины были мне незнакомы, но это были явно не шпики. Если, конечно, они там, не предупредив меня, не сменили фабричное клеймо. Так что, судя по всему, не было никакой необходимости и дальше выдерживать их под дождем, поэтому я подошел поближе, снял цепочку, открыл настежь дверь, и они, наконец, смогли войти. Мужчины молча раздевались, они даже обошлись без приличествующих случаев глубокомысленных замечаний о высокой влажности дождя. Женщина же чистым, звонким голосом сообщила: «Я Сьюзен Тэшер». Я тоже представился и повесил ее пальто. Она оказалась довольно высокого роста, стройной, но отнюдь не тощей, и вообще была весьма недурно сложена. На первый взгляд, я всегда стараюсь получать от него максимум информации, Можно было сказать, что все в ней было довольно изящно. Кроме, пожалуй, огромных, величиной с большую монету, эмалевых серег, имитирующих по форме часовой циферблат. У нее были серые глаза, волосы цвета меди, отличная кожа и шикарная помада. Когда мы уже направлялись к кабинету, дверь лифта открылась, и оттуда выплыл Вульф. Он остановился, разглядывая ее. «Я Сьюзен Тэшер», — представилась она. Он поклонился. «Меня зовут Нир Вульф. А кто эти джентльмены?» Она показала рукой. «Мистер Хиббард, сотрудник юридического отдела журнала «Часы». Мистер Хиббард был высок и тощ. «Мистер Шульц, редактор журнала «Часы». Мистер Шульц был высок и плотен. «Мистер Кнутсен, главный редактор журнала «Часы». Мистер Кнутсен был высок и костист. Я опередил процессию, чтобы успеть без суеты усадить ее в краснокожее кресло, которое всегда отводилось главной жертве Вульфа. Никаких проблем не возникло. Мужчины вполне безропотно удовлетворились тремя креслами меньших размеров, которые я поставил для них справа от себя, так чтобы они лицами оказались повернуты к Вульфу. Все трое закинули ногу на ногу, откинулись на спинки кресел и сцепили руки. Когда я вынул свою записную книжку, Шульц сделал знак Хиббарду, а Хиббард сделал знак Кнутсену, но никаких комментариев не последовало. «Не потрудитесь ли объяснить, — спросил Вульф, — в каком качестве присутствуют здесь эти джентльмены?» Он смотрел на мужчин, но ответила за них мисс Тэшер. «Надеюсь, вам известно, что я исполняю обязанности ассистента директора часов по научным изысканиям». «Во всяком случае, теперь мне это известно». «Та широкая огласка, которую приобрел конкурс в связи с событиями вчера вечером и сегодня утром, а также то обстоятельство, что во всем этом оказалось замешано лично я, обсуждались сегодня днем на специальном совещании. Между нами говоря, в нем принимал участие даже сам мистер Тайт. Я боялась, что меня уволят. Но мистер Тайт очень справедливый человек, и он всегда так лоялен по отношению к своим подчиненным. Всю работу в связи с конкурсом я делала исключительно в свободное от работы время. Само собой, разумеется, я очень квалифицированный научный работник, и у меня в таких делах большой опыт. В общем, было решено, со мной сюда пойдут мистер Хиббард, мистер Кнутсен и мистер Шульц. Они высказали желание сопровождать меня на случай, если мне понадобится совет». «Мистер Хиббард является юрисконсультом?» «Да». «Он ваш адвокат?» «Что? Я не...» Она посмотрела на Хиббарда, тот один раз повернул голову влево и снова вернул ее в исходное положение. «Нет», — ответила она, — «не адвокат». Она вскинула голову. «Я хочу сделать заявление». «Прошу вас». «Я пришла сюда, только делая любезность фирме Липпер, Дбафф и Асса, потому что меня попросил об этом мистер Асса. Условия проведения финальной части конкурса были при участии всех нас оговорены вчера вечером. Их можно изменить, лишь изменив это соглашение, а оно пока остается прежним, так что я не вижу предмета для обсуждения. Вот как я понимаю сложившуюся ситуацию и хочу, чтобы вы приняли это во внимание». Вульф нахмурился. Она продолжила. «Это, разумеется, не значит, что я имею что-нибудь против вас. Я имею в виду лично против вас. Так случилось, что я много о вас знаю. 2 года назад я специально занималась вами, тогда как раз в плане часов стояла большая статья о знаменитом детективе с вашим портретом на обложке. Только не спрашивайте меня, почему они потом от этого отказались, ибо мне об этом ничего не известно. Вы ведь знаете, как это бывает. Всегда планируются десятки разных тем, они же не могут все это публиковать в...» Кнутсен покашлял довольно громко, и она посмотрела на него. Больше никаких сигналов не последовало, но, по всей видимости, она в них и не нуждалась. Оставив эту тему, она обратилась к Вульфу. «Так что, как видите, я ничего не имею против вас лично, просто нам с вами не о чем говорить». «Возможно, с вашей точки зрения», — согласился Вульф. «Возможно, так оно и есть. И вполне естественно, что для вас, в силу особенностей человеческого «я», именно ваша точка зрения и имеет определяющее значение. Но ваше собственное «я», увы, часто приходит в столкновение с «я» других людей. И попытки справиться с подобными ситуациями, делая вид, будто их попросту не существует, поверьте, весьма редко приводят к успеху. В таких случаях часто желательно, а иногда и просто необходимо, идти на известные уступки. Предположим, я попрошу вас поделиться со мной какой-то информацией, которая отнюдь не является вашей привилегией, ибо ею наряду с вами располагают и другие. Ну, скажем, я задам вам вопрос. Когда вчера вечером мистер Далман показал вам какую-то бумагу и сказал, что на ней написаны ответы, какие замечания сделал по этому поводу каждый из присутствовавших конкурсантов? Что сказали об этом вы сами? И какие реплики слышали от остальных? Вы предполагаете или спрашиваете? Я спрашиваю. Она посмотрела на Кнутсена. Тот покачал головой. На Шульца. Тоже движение. На Хиббарда. Он тоже качнул головой.